Глава 40. Комнату, куда поселили двух белобрысых подружек, мы благодаря Изольде нашли сразу. А вот решить, кто пойдет выяснять информацию, никак не получалось. Нас с Машкой вдвоем парни не пускали и оставлять без своей защиты тоже не хотели. Так что пришлось после нешуточного спора тащиться впятером, заранее договорившись, что в плохих и хороших полицейских не играем, признаки одержимости не ищем, задаем свои вопросы, получаем ответы, а дальше не выпускаем девчонку из поля зрения. Несмотря на позднее время, дверь нам открыли после первого же стука. Увидев Изольду, высокая брюнетка позвала свою белобрысую соседку и оставила ее с нами наедине, утопав куда-то по своим делам. «Изольда Вячеславовна, что-то произошло?» — прошептала блондинка, испуганно косясь то на нас с Зайцевой, то на сопровождавших нас парней. «Нет, Саша. Значит, все-таки Саша. Нам просто нужно задать тебе несколько вопросов. Ты не против?» «Спрашивайте, конечно. Я постараюсь ответить». Девушка предложила нам четверым устроиться на кровати ее соседки. Изольде придвинула стул, а сама осталась стоять, изредка бросая в мою сторону настороженные взгляды. Оно и неудивительно. Последняя наша встреча в уборной закончилась не на веселой ноте, после которой пропала ее подружка. Интересно, она знает, чем та занималась вместе с Михалем? Догадывается, куда она исчезла? «Саша, на занятии Антонины Павловны то ли ты, то ли Жани признались, что перед поездкой в Ренвуд вызывали призрака. Начала свою речь Изольда». «Это была я». Девушка нахмурилась, явно не понимая, почему мы все вдруг вздохнули с облегчением. «Нам нужно знать, кого именно ты призывала, с какой целью, как проходила церемония и с кем ты взаимодействовала в первый день в академии». «Изольда Вячеславовна, а что произошло? Это запрещено трибуналом? Меня теперь посадят? Казнят?» Саша прижала ладони к щекам и чуть ли не плакала от страха. Признаться честно, мне было ее совсем не жалко. Даже наоборот, как вспомнила все те гадости, что они с подружкой успели мне наговорить, захотелось подтвердить все ее опасения. Но меня опередили. «Нет, Саша, успокойся», — покачала головой преподавательница. «Никто тебя не посадит и не казнит. Прошу, расскажи нам все по порядку». Девушка кивнула и, вмиг поникнув, будто из нее высосали все жизненные соки, заковыляла к своей кровати. «Мы с сестрой и подругой решили попробовать сотворить заклинание правды. Оно привязывает объект к предмету, и пока ты владеешь этим предметом, можешь задать любые три вопроса и получишь на них правдивые ответы. Мы долго выбирали, на ком попрактиковаться, а потом обнаружили в библиотеке Ковина старинный фолиант о призраках. Подруга рассказала, как 20 лет назад ее тетку нашли закованную в лед. Убийцу так и не поймали, но ходили слухи, что это дело рук ведьмака, умеющего управлять холодом. Столько времени прошло, мы предположили, что он уже мертв, и так как даром он владел редким, хотели спросить у его бесплотного духа, какие именно заклинания он использовал». «Ракитин», — произнес Матвей, прижимая меня к себе. Мы все дружно кивнули. Ушедшая в свои воспоминания Саша, не обращая на нас внимания, продолжила. «Заклинание призыва было несложным. Выключить свет в комнате, зажечь свечи и произнести пару предложений из книги. Когда все было сделано, нам троим показалось, что в зеркале мелькнуло чье-то лицо. Ксю, моя подруга, испугалась и случайно погасила свечу. Силуэт исчез, будто его и не было. Мы пробовали потом несколько раз, но он больше не появился». «Саш, а где сейчас твоя сестра и подруга? И вспомни, пожалуйста, с кем ты виделась и говорила в первый твой день в академии». «Даша и Ксю дома. Они живут и учатся в нашем городе, в Металево. А в первый день...» Девушка задумалась. «Я помню, как меня встречала группа преподавателей, и вы проводили меня в мою первую комнату. Там я познакомилась с Жани и Машей. Потом к нам вселили Василису. Вечером Жани позвала меня в комнату парней, где проходила небольшая вечеринка по случаю первого дня в академии. Саша взглянула на Матвея, видимо, ожидая, что он подтвердит ее слова. Мой демон кивнул и скосился на меня, пытаясь уловить реакцию. А я, зараза такая, нет, чтобы утешить его, дать понять, что меня это нисколечко не волнует, отвернулась и уставилась в одну точку. Не желаю знать, как и с кем мой муж проводил свои ночи до того, как понял, кто я для него. Главное, что сейчас мы вместе, и ему больше никто не нужен. Но повыделываться-то надо, иначе это буду уже не я. Выходит, контактов было много. Тяжело вздохнула Изольда. Это затрудняет нам задачу. Может, вы все же расскажете мне, что произошло? Устало вздохнула Саша, продолжая смотреть в пол. Я клянусь, что никому не скажу. Изольда кивнула Зайцевой, и та, подсев к нашей бывшей соседке, начала выводить ее в курс дела, пока мы, собравшись вместе, продолжали обсуждать ситуацию. Если верить ее словам, то переносчиком может быть кто угодно, пожала плечами преподавательница. Такими темпами мы от призрака быстро не избавимся. Его еще поискать надо. Знать бы еще, как от него избавиться. Нахмурилась я. В книге об этом ни слова, только одна фраза, что это очень легко сделать. А как? Нам на кофейной гуще гадать? Дайте только выбраться отсюда. Найду этого Сеймура и заставлю всю книгу переписывать. Матвей издал приглушенный смешок, а заметив мой негодующий взгляд, наклонился и поцеловал. Нежно, едва касаясь губ, но так чувственно и страстно, что я, наплевав на остальных, тут же потянулась за добавкой. «Ребятки, снимите уже комнату», – пробасил его приятель. «У нас тут серьезные вопросы на повестке». «Не будем мы никого искать», – оторвавшись от меня, произнес Белорадов. «Мы этого призрака сами на живца поймаем». «Чего? Не буду я никаким живцом!» Возмутилась я и собралась было отпрянуть в сторону, но Матвей успел перехватить меня и прижать к своему боку. «Речь не о тебе, мелкая. Для ритуала нужны три тела. Как я понимаю, два из них все еще в академии?» Изольда быстро кивнула. «Нам нужно сделать вид, что мы собираемся их кремировать. Призрак сам объявится и попытается помешать нам. Тут-то мы его и поймаем». «И чем ты собрался его ловить?» Я смерила мужа скептическим взглядом. «Голыми руками?» «Можно использовать магическую сеть». Пожал плечами Бил. «А если не поможет, то спалю к чертям весь Ренвуд. Мне плевать. Главное, чтобы он отстал от тебя, детка». «Мой демон все же самый лучший мужчина на свете». И пусть никому из присутствующих, кроме меня, его идея по душе не пришлась, я знала, он от своего плана не отступит. Все равно не понимаю, почему именно я? Как он выбирает жертв? Я не думаю, что в этом есть какой-то великий смысл. Задумчиво произнесла Изольда. Первые двое парней просто оказались не в том месте и не в то время. А ты? У тебя на запястье после нападения появилось что-то вроде метки. Поэтому выбрать другую жертву он уже не может. Ему надо закончить начатое. А это значит добраться до тебя, забрать твою жизнь и завершить ритуал. Думаю, нам пора. Матвей поднялся и подал мне руку. Тела в больничном крыле? Изольда кивнула. Я пойду с вами. Павел, останься с Марией и приглядите за Сашей. Нет, вмешалась услышавшая нас Зайцева. Мы до сих пор не знаем, кого использует наш призрак, поэтому лучше держаться вместе. Саша пойдет с нами. Она перевела взгляд на блондинку, и та быстро закивала в ответ. Через 5 минут мы вшестером дружно вышагивали по коридору. Изольда с Резновым ушла вперед, за ними плелась Машка, потом мы с Сашей, и замыкал шествие, охранявший нас со спины Матвей. Саша первые минуты две косилась в мою сторону, явно не решаясь заговорить. А я делала вид, что не замечаю ее потуг. «Я знаю, что сделала Жани». Наконец, еле слышно выпалила девушка. Я ее отговаривала, но она даже слушать не хотела. Ей нравился Матвей, она ревновала его к тебе. И что это было? Она думает, что я ее прощу? Не дождется. Ты могла предупредить меня, преподавателей, хоть кого-нибудь, но ты этого не сделала. Да, я дура, всхлипнула блондинка, уткнувшись носом в ладони. Она пропала, и я чувствую, с ней произошло что-то нехорошее. Ты права. Она хотела отнять мою жизнь, но простилась со своей. Прости, конечно, но мне твою подружку ни капли не жалко. Благодаря ее стараниям я чуть не умерла. Сверкнув клычками, я прошла вперед к Зайцевой, не желая больше находиться в обществе двуличной стервы. В искренность ее я не верила ни на грамм. Люди за один день не меняются, и данная особа не исключение. В коридоре больничного крыла не было ни души и царила мертвая тишина. Дойдя до самого конца, Изольда толкнула дверь и тут же вскрикнула, прижав ладонь ко рту. «Дима!»